Глава 104. В просторном спортивном зале школы, расположенной в двух шагах от гостиницы, все стены были завешаны рекламными плакатами и транспарантами спонсоров. Спонсоров было множество, но Виктору названия и логотипы этих фирм ни о чем не говорили. Все это были мелкие и местные фирмы, среди которых, правда, можно было найти два хорватских банка. Под плакатами и транспарантами вдоль стен были выставлены в три ряда стулья, на которых действительно сидели зрители или друзья участников, так что кроме двух команд, усевшихся за шестью небольшими квадратными, но массивными для устойчивости столиками, в зале находилось до сотни человек. А шесть столиков для армрестлинга были выстроены в единую линию. По одну сторону этой линии в железной крестовине с кусочком приваренной трубы по центру стоял государственный флаг Румынии, по другую, в такой же крестовине, флаг Украины. Спортсмены ждали команды, и команда поступила в виде хлопка главного судьи, голландца с труднопроизносимой фамилией. Руки, выставленные к бою, тут же напряглись. Это напряжение каким-то образом мгновенно заполнило весь зал, и зрители прищурились, наблюдая за столиками. Судья засуетился, он быстрыми шагами ходил вдоль столов, пытаясь держать в поле зрения все шесть поединков. Румын за дальним от входа столиком уже заломил руку украинского спортсмена, но тот, напрягшись всем телом, выровнял ситуацию и теперь пытался давить на румына. «Все-таки это не совсем честно», — думал полностью поглощенный первым командным поединком Виктор. «У здоровых людей масса тела больше, им есть от чего отталкиваться. А как оттолкнуться от несуществующих больше ног?» Но словно сопротивляясь сомнениям Виктора, белобрысый член команды «Афган» додавил руку румына, и она, все еще напряженная, легла на тыльную сторону ладони. Судья подскочил, поднял свою руку, что-то выкрикнул. Ближние к крайнему столику зрители захлопали. Виктор приподнялся, на его лице появилась азартная улыбка. Он по-настоящему радовался. В поиске, с кем бы поделиться радостью, он оглянулся, заметил Исаева с фотоаппаратом, провел взглядом дальше и увидел в другом конце спортивного зала Младена, тоже следившего за соревнованиями и одновременно разговаривавшего с молодым парнем в джинсовом костюме. «А он что тут делает?» — удивился Виктор. Улыбка исчезла с его лица. «Правда, ненадолго». Через 15 минут стало ясно, что первое командное соревнование Украина, то есть его ребята, выиграли со счетом 5-1. Был объявлен перерыв на полчаса, но практически сразу два молодых паренька в спортивных костюмах заменили флаги в крестовинах, следующими должны были состязаться поляки и голландцы. «Голландцы победят», — почему-то решил Виктор. Но на самом деле победили поляки, и Виктор радовался за них, как за свою собственную команду. Он вдруг проникся спортивным духом состязательности, окунулся в незнакомый ему прежде корпоративно-спортивный мир с его правилами, с его обособленной жизнью. 13:00, первый день соревнований, был окончен. Перед гостиничным ресторанным обедом Виктор зашел в супермаркет и купил свежей адриатической рыбы для пингвина. Вошел в номер и устроил ему на балконе столик с видом на море. После этого спустился в ресторан. Команда уже сидела за столом и без Виктора обед не начинала. Ребята словно ждали от него то ли тоста, то ли торжественной речи, и он уловил это ожидание, похвалил ребят, пожелал им завтра 5 побед. Со следующего дня начинался состязательный конвейер. Было намечено 5 командных состязаний. «Отдельное спасибо», — сказал капитану команды Лёше, на что тот с совершенно серьезным выражением лица кивнул. В 2 часа дня к гостинице подъехал Младен. Виктор его уже ждал. Младен привез Виктора в маленький балканский кабачок, где Виктору пришлось пообедать еще раз. Правда, обед в кабачке был намного вкуснее ресторанного. Младен заказал большое блюдо «Mixed Grill» и такое же блюдо свежих овощей. Виктор жевал баранину, заедал свежими помидорами, первыми в этом году, запивал ракией. А Младен расспрашивал, кем и где Виктор работал, что делал в своей жизни. Особенно откровенничать Виктору не хотелось. И он рассказал, что до спортивной карьеры работал журналистом в разных изданиях. Ему удалось плавно перейти на описание жизни на Украине, и Младен, казалось, не заметил, что тема разговора изменилась. Слушал Виктора внимательно и с интересом переспрашивая только детали. Под конец обеда Младен опустил на стол перед Виктором кредитку Бронниковского. «Мы все купили», — сказал он вполне дружелюбно, «и те 10 тысяч тоже сняли, так что спасибо, хвала!» Это спасибо по-хорватски. Младен улыбнулся. Погуляв по городу, Виктор вернулся к морю, нашел кафе с террасой, заказал себе кофе с коньяком. До вечера оставалось еще несколько часов. «Может, она и сегодня придет», — подумал Виктор и вдруг понял, что ему действительно хочется, чтобы Весна снова пришла. Он вспомнил все, что думал о ней, глядя на интернетовскую фотографию, вспомнил, какой он ее себе представлял в реальной жизни. Почти все совпадало, все, кроме вчерашнего вечера. Но это ее странная решительность, ее сила, с которой она исполняла свои желания, ему все это внезапно понравилось. Он вспомнил поэта Некрасова и его поэму, которую учил много лет назад в школе: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Это было написано о русской женщине, но таких русских или украинских женщин Виктор в своей жизни никогда не встречал. Все это было похоже на мечтание Некрасова о женщине, которая его защитит, о женщине-родине, о женщине-матери, охраняющей с оружием в руках своих детей, своих сыновей. И вот внезапно эта поэма подходила на 100% к молодой, красивой, белокурой девушке, хорватке Весне. Его романтические размышления были прерваны электронной мелодией. «Алло!» — раздался в трубке мобильника знакомый голос. «Добрый день, Сергей Павлович. Ну, как там загорается?» «Сегодня первая победа над румынами», — доложил шефу Виктор. «Молодцы, так держать. Скажи ребятам, что если займут первое место, зарплату повышу и премию выдам. По 1000 баксов, понял?» «Понял. Завтра перезвоню. Пока». Опустив мобильник на стол, Виктор вернулся к своим сладким размышлениям. Допил коньяк и попросил еще. А негромкие волны Адриатического моря создавали приятный фон. На этом фоне длилась нормальная, размеренная жизнь хорватского городка Сплит. На этом фоне мимо проходили местные девушки и парни. На этом фоне в соседнем кафе целая толпа пожилых мужчин пила ракию и смотрела футбольный матч по телевизору, громко комментируя каждый полет мяча. Этот фон нравился Виктору, будто это был именно тот фон, которого недоставало его жизни.